6. В какой-то момент мозг пронзила чудовищная боль. Отовсюду хлынули звуки, как будто все радиостанции мира разом завопили внутри его черепа. А потом все пропало. Попросту исчезло, смолкло. Так бывает при въезде в тоннель. В стенах корабля глохли все сигналы. И, как выяснилось, не только внешние. Бобби выразительно глядела на Гарда, очевидно пытаясь послать ему мысль «Ты как там?», но он ее не слышал. «Любопытно», — подумал Гард и передал в ответ «Нормально, идем дальше». На лице Бобби по-прежнему читалось ожидание. В сравнении с Гардом она далеко ушла в плане телепатии и все равно ничего не улавливала. Гарденер махнул рукой «Пошли». Мгновение спустя она кивнула и продолжила путь.